Использование преображения в процессах удерживания и отпускания. Тело постоянно занято тем, что принимает, удерживает и отпускает. Это верно по отношению к пище, воздуху, пране, знанию и переживанию. Всякий раз, когда тело освобождается от материальных субстанций, наступает расслабленность и открытость. Если после того, как долго сдерживаешься, выплакаться, приходит расслабление. Оно затрагивает не только материальное тело. Уходит и печаль, и другие эмоции. Пространство открывается в переживании. Мы можем забыть о нем, а можем использовать в практике. Результатом избавления от уныния является ощущение тонкой радости расслабления. Найдите эту радость и поддерживайте ее. Даже посещение туалета оказывает положительное воздействие, о котором мы обычно не задумываемся. Вспомните, например, такой случай, когда вы, находясь в толпе или где-то еще в большом городе, испытали настоятельную потребность посетить туалет. Когда же вы, наконец, его нашли, там оказалась длинная, медленно двигающаяся очередь. В конце концов, вы до него добрались. Настало облегчение. Маленькое переживание освобождения и избавления от напряжения. Пусть это всего лишь освобождение от продуктов жизнедеятельности тела, но в результате наступает изменение в качестве переживания, открытость и облегчение. Если понимаешь, как применять любые переживания на пути медитации, можно использовать и такие моменты. Объедините их с осознанностью, поймите их, учитесь на них и используйте. Подобным образом в тантрийских сексуальных практиках используются удержание и отпускание, напряжение и расслабление, нарастание и оргазм. Когда происходит снятие огромного напряжения, есть и благоприятная возможность ощутить великую радость. Напряженности рассеиваются, тело расслабляется. Пусть ум тоже расслабится, но не впадает в сонливость. Дайте ему раствориться в чистом ригпа. Эта практика касается не только расслабления, хотя многие медитируют для того, чтобы избавиться от напряженности. В этом нет ничего плохого. Но в таком случае медитация используется поверхностно. Чтобы углубить практику, после снятия напряжения наблюдайте пространство и заполните его одной лишь осознанностью. Поняв этот принцип, мы сможем применять его к каждому вдоху и выдоху. Каждый выдох — это вход в естественное состояние ума. Каждый вдох — возможность развить полезные качества. В обычной жизни освобождение от напряженности подчас бывает очень бурным или разрушительным. Гнев может найти себе выход в битье посуды и громких криках, в драке или мыслях полных ненависти. Хотя все это может снять напряжение гнева, это не слишком умелое средство. Подобное поведение усиливает гнев и усугубляет зависимость, что породит дальнейшее проявление гнева. Уметь практиковать по-настоящему — значит превращать отрицательные переживания в путь. Каждое отрицательное переживание дает возможность осуществить некоторый выход в более значительное переживание. Используйте свое знание.